Глава третья. Павона еще некоторое время кружил по комнате, на все лады ругая Виторию и собственную глупость. Что ему стоило схватить ее тут же? Ведь эльф утверждал, что превращение начинается только при определенной концентрации. Значит, эти жалкие капли ему никак не повредили бы. Открытая клетка сиротливо стояла посреди комнаты, дополнительно укоряя его в трусости. Осторожный стук в дверь показался преступнику громким и страшным, как неизбежность наказания. Он даже подумал на миг, что Виктория расколдовалась и привела стражу. Но девушка забилась в уголок и лишь чутко прислушивалась к доносящимся звукам. В новой форме доступно ей было намного больше. Даже угол зрения стал другим. Но все это оказалось ужасающе неправильным и страшным. Растерянная и дезориентированная, она сейчас только и могла что прятаться. Даже думать получалось трудом. «Кто там?» — хрипло спросил Павоне. «Да я, это Марчелло», — раздался веселый голос Паренте. «Невесту ищу. Случайно она не здесь?» Отчим Виктории открыл дверь и со злостью уставился на компаньона-предателя. «Невесту, значит, ищешь? Ну-ну, долго же тебе придется ее искать». «Что случилось?» Улыбка слетела с лица молодого человека. Взгляд его стал цепким и пристальным. Виктории захотелось броситься к жениху, но ее останавливало присутствие отчима. Как она сумеет объяснить Франческо, что случилось? Она же совсем говорить не может. Нет, лучше потом, когда он будет один. «Узнала моя любимая падчерица, что ты ей зелье любовное подливал!» С издевкой в голосе сказал Павоне. «И это ее так расстроило, что ей не передать!» «Сдурел?» — вытаращил на него глаза Паренте. «Мы же компаньоны! С чего тебе в голову пришло устроить мне такую пакость?» «А с того, что компаньонов не подставляют!» — зло ответил ему Павоне. «Я слышал ваш разговор с Викторией, где ты убеждал ее, что я не управляю, а тащу, что плохо лежит, и что после свадьбы мне нужно дать пинок под зад. И после этого ты имеешь наглость утверждать, что мы компаньоны?» «Да у меня и в мыслях не было нарушать договоренность. Управляющий постоянно твердит, что ты воруешь. Вот я и решил показать, что о ней забочусь. Нет, Марчелло, я с тобой честен. Половина денег девчонки твоя». Павоне с подозрением уставился на собрата. «Сам посуди, мне невыгодно обманывать», — продолжил тот. «Я же любовное зелье через тебя покупал. И мои финансовые дела ты знаешь лучше, чем кто-либо. А там и новое дельце наклевывается. Со вдовушкой Димаура. Она явно ко мне благоволит. А денег у нее поболее, чем у твоей падчерицы. Зачем мне нужна подмоченная репутация, о которой ты бы непременно позаботился?» «Ты собирался жениться на Димаура?» — недовольно спросил Павоне, негодуя, что эта мысль не пришла в голову ему самому. Правда, прекрасная вдовушка не проявляла к нему интереса. Но ведь это всегда поправить можно. С эльфийской помощью. «Сразу после Виктории», — подтвердил тот. «Я бы и сейчас занимался только Димаура. Но с тобой мы уже договорились. Вот я и подумал, что полгода-год можно и потерпеть беспрестанно болеющую жену, получая беспрерывное сочувствие от друзей семьи. А после Димаура можно жениться и на той, что по сердцу придется». «Мне казалось, что Виктория тебе нравится», — задумчиво протянул Павоне. «Да, знал бы он о планах младшего товарища раньше. Глядишь, все бы обернулось совсем по-другому. Столько риска, и все для того, чтобы получать лишь жалкие проценты. Правда, со всего состояния, но все же...» «Я буду о ней сожалеть», — хохотнул Паренте. «Каждый раз, когда буду смотреть на собственный банковский счет». «Марчелло, я в тебя верю. Поговори опять с Виторией. Думаю, убедить ее в обратном несложно. Ей можно внушить все, что угодно». «Я был уверен, что ты меня собираешься кинуть». «Неужели я тебя не убедил?» «Убедил? Так в чем же дело? Ничего непоправимого не случилось». Павоне задумался, стоит ли посвящать во все детали Паренте. Но желание похвастаться удачно провернутым делом оказалось сильнее осторожности. «Случилось». Он кивнул на открытую клетку. «Только она сбежала. Думаю, побежит к тебе. Поможешь поймать?» «Ты сдурел?» Паренте возмущенно посмотрел на компаньона. «Вся эта запрещенная магия — это прямой путь к пожизненной каторге. Попадет она в руки к знающему магу, и все, опять девушка, а к тебе стража явится». «Ну нет, я в таком не участвую». «Девушки из нее уже никогда не будет», — усмехнулся Павоне. Насладился недоверчиво изумленным видом собеседника и продолжил. «Ни один маг не сможет понять, что это не животное, а человек. Магический поиск не даст результата. Виктория пропала навсегда. И все, о чем прошу, вернуть маленького Филлара, которого я приготовил вам в подарок на свадьбу. За вознаграждение, разумеется. А я тебе помогу со вдовушкой». «Зачем ты вообще-то устроил?» — зло спросил Паренте. «Все так хорошо шло. Осталось совсем немного до цели. И вот я теперь без приза. А ведь я уже столько в эту дурочку вложил. Сам же сказал, что занялся бы Димаура, если бы не наша договоренность», — заметил Павоне. «Будет тебе уроком, что обо всем нужно советоваться с компаньоном. Я-то был уверен, что ничего не получу. А в такой ситуации и небольшой постоянный доход весьма неплох. Пусть и много меньше того, на что я рассчитывал». «Много меньше. Я-то вообще ничего не получу», — недовольно сказал Паренте. «Положение несправедливо обиженного жениха, которого невеста бросила перед свадьбой, оно так способствует утешению. Неужели ты со своими талантами не выжмешь из него по максимуму?» Паренте поразмыслил немного, недовольно щурясь и постукивая каблуком сапога по полу. Положение, в котором он оказался, ему не нравилось. Он привык получать хоть небольшой, но доход со всех вложенных средств. А тут придется записать все в минус. «А назад ее точно никак нельзя?» — спросил, наконец, он. «Виктория прибежит ко мне. Я несу ее к магу. Маг расколдовывает. Мы женимся. А я тебе пересылаю твою долю в гарм, к примеру. А? Как тебе такой план?» «Никак. Заклинание необратимо. В этом случае никто из нас ничего не получит», — отрезал Павоне. «Результат даже эльфийские маги отменить не могут». Да и не хотел он ехать ни в какой гарм. В конце концов, он же тоже может поухаживать за богатой вдовушкой, не будучи обремененным ни женой, ни падчерицей. «Иногда предусмотрительность оказывается лишней», — задумчиво сказал Паренте. «Что ж, Марчелло, ты возвращаешь мне деньги, затраченные на Викторию, в двойном размере, и помогаешь с Димаура. А я вручаю тебе Филлара, когда она ко мне прибежит. Кстати, кусаться не будет?» «Не знаю», — пожал плечами Павоне. «Замотай ее в рубашку на всякий случай». Виктория не могла поверить в то, что слышала. Казалось, мир вокруг изменился, став не просто огромным, но еще и полностью враждебным. Где искать помощи, если два не так давно самых близких для нее человека оказались жуликами, которых интересовали только деньги, а ее судьба совсем их не волновала? Впрочем, Франческо она все же заботила, ровно настолько, чтобы отправить молодую жену в могилу. «А у меня есть идея получше», — усмехнулся Паренте и позвонил в колокольчик, вызывающий прислугу. Горничная, прибежавшая на вызов, сказал: «Фьера, позовите управляющего». «Я ему сказал про любовное зелье», — вспомнил Павоне, когда девушка ушла. «Богиня! Откуда такие идиоты берутся?» — проворчал Паренте, вздевая руки к небу. «И кто из нас ненадежный компаньон? Скажешь, сам вспомнил, что тот день, когда я якобы покупал зелье, мы провели вместе. Это, между прочим, чистая правда». Но Павоне совершенно не смутился. Виновным в провале плана он считал Франческо, а вовсе не себя. Тот был обязан рассказать компаньону, какими путями планирует достичь нужного результата. Занялся личным творчеством? Вот и получи. Откуда ему, Паренте, знать, что у компаньона на уме? А остаться без ничего после стольких лет усилий? Нет, увольте. Такое ему не по нутру. «Инор Корсини, неужели вы тоже в это поверили?» — с трагической ноткой в голосе вопросил Паренте, вошедшего управляющего. «Неужели вы могли подумать, что я способен на подлость по отношению к моей дорогой Виттории?» «Инор Паренте, я сразу засомневался», — горячо ответил тот. «Так и сказал Инору Павоне. Может, вас оговорили?» «Ох, Федерико, мне сейчас самому так стыдно!» — притворно вздохнул Павоне. «Я же как раз в тот день, на который мне указали как день покупки этого зелья, все время был с Франческо. Мы по его делам к адвокату ходили и постоянно были вместе. Так что за зельем он мог только со мной пойти. Видно, старею», — он вздохнул еще раз. «Да вы же сами сомневались, Инор Павоне», — сказал управляющий. «Видите, как хорошо, что все выяснилось, а то переживали как. И правильно, что Виттории ничего не сказали. Только зря бы девочку расстроили. Но я рад, что все выяснилось». Тут его взгляд упал на стоящую посреди комнаты клетку с открытой дверцей, и он удивленно спросил. «А клетка вам зачем?» «Да вот, Франческо, какая незадача», — сказал Паренте. «Инор Павоне приготовил в подарок для Виттории Филара. Я захотел посмотреть, а он сбежал». «К чему Виттории Филар?» — удивился управляющий. «Если бы она магичкой была, то я бы понял. А так, только деньги выбросить. Лучше бы вы ей комнатную собачку купили. Все больше пользы». «Но он такой хорошенький, что я подумал, Виттории непременно понравится», — заметил Павоне. «Да и достался он мне по случаю. А вы говорите, они дорого стоят?» «Я же до Эноры Вивиани у мага работал», — напомнил Красине. «Он своего последнего за 10 000 золотых купил». «Так дорого?» — поперхнулся Павона от удивления. «С меня всего 1000 взяли». «Мальчик, наверное. Они для магических целей хуже», — неуверенно сказал управляющий. «Но все равно слишком дешево. К нам, случайно, не нагрянет маг с требованием вернуть украденное?» «Что-то вы меня напугали», — сказал Павоне. «Тем более, что у меня как раз была девочка. Верну-ка я ее лучше завтра туда, откуда взял». Он подумал, что можно продать зверька какому-нибудь магу. 10 000 золотых! Это же какие деньги! Знал бы раньше, можно было бы у эльфа больше порций попросить и организовать торговлю магическими зверюшками. Да это такое выгодное дело! Никакой брак не сравнится! Ну и теперь не поздно. Завтра же он съездит к Теринелю. «И правильно сделаете», — подтвердил управляющий. «Виктории пришлось бы ее все время в клетке держать. Они к хозяину не привыкают. А маг поставит метку. Да на поводок магически посадит и не будет волноваться». «Вы сначала ее поймайте», — заметил Паренте. «А потом решайте, что дальше делать». «Да», — спохватился Павоне. «Она в сад выскочила. Соберите слуг, пусть прочешут. Если найдут, сразу в полотенце и ко мне. Только аккуратно, чтобы не повредили. Тому, кто поймает, премия в 10 золотых. Если, конечно, Филара не повредят. А то мало ли, вдруг дефектного зверька дорого не купят». Нет, ущерба своим денежным делам Павоне не терпел. Когда управляющий ушел, Павоне с подозрением уставился на компаньона. Вдруг тот теперь не захочет возвращать ему Виторию. Такие деньги самому нужны. «Я вот подумал», — подтвердил его опасения сообщник, «что Филар будет достаточной компенсацией за ущерб». «А я вот подумал», — зло ответил ему Павоне, «что если я с этого Филара ничего не получу, то захочу продать второго. И у меня даже кандидатура есть на примете. Думаю, мальчика в пару к девочке охотно возьмут». Паренто заметно вздрогнул и покосился с опасением на клетку. «Думаю, по 5 000, и я отказываюсь от всех претензий к тебе», — наконец сказал он. «Да?» — возмутился Павоне. «Я все сделал, а ты только приходишь на готовенькое и все портишь». «Но согласись, если бы не я, тебе бы в голову не пришла подобная идея», — возразил Паренте. «А мне нужна компенсация за утрату невесты. Послушай, Марчелло, ты ведь не рассчитывал на эти деньги, ведь так? И у меня вопрос. Если ты можешь доставать это зелье в неограниченных количествах, давай откроем совместное дело по продаже филларов. «Давай сначала одного продадим», — неохотно ответил Павоне. «Может, их стоимость Корсини сильно преувеличил?» «У меня в Унарре есть пара знакомых магов», — намекнул Паренте. «У них и узнаю». Павоне взглянул в окно, за которым стремительно темнело. Прислуга вышла уже со светильниками. В саду шумели, колотили по стволам деревьев и кустам, спугнули целых трех бродячих котов, но больше никого не нашли. «Ничего поручить этим бестолочам нельзя!» — ругнулся он. «Скорее она к тебе прибежит». «Ладно, займешься завтра». «Послезавтра», — довольно сказал Паренте. «Завтра у нас весь день пройдет в поисках моей пропавшей невесты. Будет довольно странно, если я начну продажами заниматься. Не находишь?» Поиски в саду закончились глубоко за полночь. Так всем хотелось получить премию. И ни один человек не заметил, что Витория, обычно очень любопытная и сующая свой нос везде, где только можно, так и не заинтересовалась, что же там происходит. А девушка дождалась, пока все утихнет, выскользнула в приоткрытое окно и побежала в Унарру. Она была точно уверена в одном. В поместье оставаться ни в коем случае нельзя. Поймают. Нужно искать мага. Самой, пока не посадили в клетку и не продали. Быть может, она сумеет ему как-нибудь объяснить, что случилось, и он ее расколдует. И тогда она отомстит этой преступной парочке. Так отомстит, что им жизнь не мила покажется. Только вот как этих магов искать, она не представляла и обдумывала это всю дорогу. Но в городе этот вопрос отпал. Она чувствовала своим новым телом магию и могла безошибочно идти к ее источнику. И она пошла к ближайшему.